Глеб повернул голову и увидел, что подушка пуста. Скользнул рукой сначала по простыне, а потом по наволочке, будто картинка могла оказаться вовсе не такой, как виделась. «Зачем ты ушла? Я уже скучаю. Мы должны были проснуться вместе, а потом позавтракать». Взяв с тумбочки телефон, Глеб сел и поймал тревожное, методично звенящее ощущение пустоты, которое настойчиво заполняло душу. Помедлив несколько секунд, он написал сообщение Даше. «Доброе утро. Ты где?» «Не доставлено». Глеб не стал придумывать еще какие-либо фразы или звонить. Быстро поднявшись с кровати, натянув трусы и шорты, позабыв про футболку, он стремительно вышел из номера и направился к номеру Даши. Постучал, а потом дернул ручку двери. «Ее нет, ее нет, ее нет!» — отбивало ударами сердце. Перейдя в другую часть дома, Глеб сразу заглянул в кухню, надеясь, что Екатерина Петровна занята приготовлением завтрака, и ее не придется искать. Надежда вспыхнула и замерла, боясь мгновенно растаять. «Доброе утро, Глеб!» — произнесла Екатерина Петровна, пересыпая молотый кофе из упаковки в белую керамическую банку. «Даша уехала?» — коротко спросил он, зная ответ. «Да, в 7 у нее был поезд». Глеб закрыл глаза и стоял так долго, не мешая мучительному отчаянию оплетать ребра, скручивать и уничтожать ту самую надежду. «Ты умеешь создавать непредсказуемые сюжеты, Даша. А я, видимо, слишком мало читал книг». «Вы оказались правы», — медленно произнес Глеб. «Мне жаль», — ответила Екатерина Петровна, выпрямилась и покачала головой. «Мне жаль». Несколько секунд они стояли молча, глядя друг на друга. Любые слова были бы лишними. Что он мог дать Даше? Пару недель совместного отдыха у моря? А потом разбить сердце или... Нет у него этого или... В том-то и дело, что нет. Ты герой, который будто застрял между адом и раем. У таких людей нет места. И у них нет права ни на что. На счастье, на дом, на теплый взгляд близкого человека. На все на это нужно иметь право. А оно так просто не дается. Звенели слова, сказанные когда-то Дашей. Глеб вышел из кухни, спустился на первый этаж и, надеясь на щедрое эхо пустого помещения, сжал кулаки и яростно крикнул в потолок. «Черт! Черт! Черт!» И, закрыв глаза, приготовился к испепеляющей боли. Но впервые за это слово не последовало наказания. «Зачем? Душа всегда будет болеть сильнее тела.